мудаков много, мудаки разные, вязаться с ними невыгодно вовсе порой. Даже опасно, замесы ненастные, дальше последуют, либо закроют, либо расследуют, но... Карикатуры, как эту, я вовсе нигде не встречал. Ты, я так думаю, тоже, так что давай-ка зайди на причал. Эта история начало берет, еще по духанке КМБ перебранка не хват. Ебет без баранки, старался держаться и хвост пистолетом. Всем похуй на это, сам каждый себе ментор. Да, мудила Кирягин решил, что он дембель, а мы тут тупо для мебели делаем, что он захочет. Дружки его дрочат, ведь мы заморочены от вечного приседа, берцы грохочат. Снова на взлетке шакалы в пилотках ныряют в пилотки. Чё-то совсем они не замечают, тут как молодые от побоев страдают. Из-под тишка вот и мне прилетело. Случалось обычно трусливым собакам, то дело привычное. Сука, еще поквитаемся. Пока наблюдал, как тому же ублюдку красавица приехала на свиданку. Киряша ведь не стоял даже на банке, тут никогда вовсе, ну ладно. Через КПС надменным ебалом ублюдок ушел навсегда. Конец истории, вроде бы вовсе пока. Прошло пару лет, я сам отслужил, в колл-центре работал, тужил. Вдруг как-то вечером еду с работы, из метро вышел, флешбэк, ну что там? Этот Кирягин стоит с той красавицей, о чем-то базарит. Недолго я думал, что надо тут делать в репертуаре своем. Бесцеремонно. Ну что, здорово? Рожа суровая, к бою готов. Это чертило швыряет курткой, ему же в обратку летает. Держу я дистанцию, замес нарастает. Красавица в шоке, менты подбегают. На этом моменте даю я по съебам. В планы не входит сидеть с куроёбом. Поднялся наверх, минут пять проходит. Чертило Кирягин на взводе, тоже выходит. Окей. Окей, один на один это можно, конечно, но у дебилоида не включен скворечник. Он достает нож, пытается меня пырнуть. Я увернулся как мог, навык подсмотрен из боевиков. Очень-очень мне тут пригодился по сути. Лишь насмотревшись на зрелище, все же прохожие набрали полицию. Но в ситуации не стал мусориться я той. Уехал домой и через пару недель уже начал встречаться с красавицей той. Да, да.